Дальше девушка путешествовала в карцере, сделанной мной небольшой каюте, 3 на 3 метра, с койкой и санузлом. Каждый день дроид, который отвечал за ее кормление, приносил ей 3 брикета с сухим солдатским пайком и термос с холодной водой. Это была ее пища на весь день. Систему кормления я взял ту же, что использовалась на рейдере. И скин парализовал девушку ошейником, после чего дроид вносил еду и воду, проверял камеру и уходил, запирая дверь. На 8-й день шахтерский крейсер с промежуточным прыжком вышел из гипера. И пока корабельные и стационарные скины обменивались информацией, я получил запрос от диспетчера Сивиллы. Шахтерский крейсер Суй, сообщите цель прибытия. Отдых, покупка запчастей, ответил я. Мне действительно требовался отдых, а также часть запчастей. Вон, хоть дверь в рубку восстановить. В запасе такой не оказалось, нужно было покупать. А сделать самому было нечем. Как я уже говорил, инженерные дроиды отсутствовали. Они у меня были первыми в списке покупок. 7-й пассажирский шлюз готов к стыковке. Сообщаю координаты. Прошу дать мне координаты парковочной орбиты. Отказался я от стыковки, тут же сменив тему. У меня есть сообщение. Несколько дней назад на территории Империи Люмер меня остановил неизвестный с неидентифицируемыми кодами опознания крейсер и передал живое существо. Девушку. Прошу прислать за ней судно и забрать. Дальше присматривать за ней я не собираюсь. Характер не подарок. Чувствовалось, что диспетчер улыбается, сообщая координаты парковки. В конце он задал вопрос. «На какой срок зарегистрировать за вами парковку?» «На 2 месяца. Оплата по окончании стоянки». «Кредит для вас открыт. Напоминаю, что в сутки стоимость парковки – кредит в день». «Принято». «Катер с таможенными службами и медиками уже вылетел». «Понял. Встречаю». Закончив с маневрированием, я стабилизировал шахтер, заглушил все системы, кроме непосредственной обороны рядом с кораблем. Мало ли, воры пожалуют. И направился к шлюзовой номер 2, который приближался шаттл с таможенниками и медиками. Искин уже отправил мне запрос, разрешить им стыковку или уничтожить. Разрешил. Стыковку. Когда представители таможни прошли на борт корабля, первым шествовал самый маленький из них. «О, господи, Трент, не ожидал вас снова увидеть!» «Вы были правы, меня похитили на базе», — улыбнулся я знакомому карлику-живчику. «Но повезло, корабль был захвачен пиратами, меня освободили и подарили вот этот чудесный шахтер. Я прошел все процедуры передачи владения». «Что за девушка?» Я не стал говорить по общей волне. Это один из охотников, что оставили в живых. Я взял на себя смелость вытребовать ее у пиратов и забрать с собой. Но та это не оценила. Вот и она. Дроид, что вел пленницу, снял с нее ошейник. Одета она была в желтый комбез раба, что добавляло иронии этой встрече. Медики быстро осмотрели девушку и дали заключение, что она вполне здорова. Но посоветовали пройти диагностику в капсуле. И ее, бросающую на меня недобрые взгляды, отвели в шаттл. Дальнейшая ее судьба меня мало волновала. Я прошел таможенные процедуры и, дождавшись, когда шаттл отстыкуется и направится на станцию, пошел к себе в апартаменты, которые с некоторым трудом восстановил после разгрома. Часть оборудования не подлежала восстановлению, но синтезатор работал. Хоть я и собрал его буквально на коленке, блюда он выдавал нормальные. Мне понравилось, что таможенники не интересовались, как я получил корабль, а также в подробностях, откуда взялась девушка. Их интересовало только законное владение кораблем, а также время моего нахождения здесь, предупредив о законах и последствиях, если не соблюдать их. Я сообщил им, что не первый раз здесь. Расстались мы нормально. Тут в большей мере поспособствовал знакомый таможенник-карлик. В каюте я открыл замаскированную дверь сейфа, скрытую под кроватью. Нужно было на роликах отодвинуть ее в сторону. Достал пачку кредитов, всего у меня было 1500 наличкой. Взял половину и направился в рубку. нужно было вызвать такси. Слегка потрепанный челнок прибыл через 10 минут. Уплатив 2 кредита, вот же дерут тут местные таксисты, велел вести меня на станцию в деловой центр. Я был одет в инженерный комбез, на поясе кобура с шокером и нож на ноге. Все остальное было рассовано по карманам. Через 5 минут челнок залетел на летнюю палубу станции, где располагался деловой центр, и высадил меня. Слегка шугаясь большого количества народу, но постепенно привыкая, я направился в сторону представительств разных государств. Найдя то, что принадлежало империи Хира, прошел внутрь. «Добрый день!» Встретил меня на входе полный мужчина в комбинезоне с эмблемой старшего сотрудника посольства, лучась доброжелательной улыбкой. «Добро пожаловать на территорию империи Хира на отдельном участке Вселенной. Вас что-то интересует?» «Принятие гражданства. Хочу стать полным гражданином империи Хира», — коротко известил я, садясь в кресло, на которое мне указал представитель посольства. «Это хорошее желание», — покивал тот. «На моей памяти вы третий, кто просит полное гражданство». «В республике Шейн я был полным гражданином. Почему я не могу им стать у вас? Я инженер-универсал». Сотрудник посольства протянул мне знакомый прибор, к которому я приложил руку, давая возможность считать код ДНК, чтобы подтвердить свою личность. «О, наша империя всегда рада таким новым гражданам. Но согласно последним законам, гражданин, имеющий инженерные сертификаты специальностей, должен отработать вольно-наемным во флоте империи в течение года». «Ясно», — ответил я, вставая. «Жаль, что потерял время. Прощайте». «Но это неплохое предложение. В других посольствах они хуже», — с некоторым отчаянием воскликнул посольский. «Видимо, ему шел процент за подобных мне. Значит, буду инженером без гражданства. Всего хорошего». К сожалению, сотрудник посольства Хира оказался прав. Я наведался еще в 4 разных посольства и везде слышал одно и то же, с разными вариациями. Было понятно, что главы государств, когда рухнула оборона Шейна, договорились между собой о приеме новых граждан с ценными специальностями, с отработкой их на разных направлениях, поднимая таким образом свои государства. Еще бы! Столько инженеров теперь трудится, чтобы стать полными гражданами. Меня это не устраивало. Одно дело – проходить практику на верфях, поднимая свои умения. Другое – кабала. Нет уж, спасибо. Похоже, мои планы отправиться в империю Лемур начали воплощаться в реальность. В местных государствах задерживаться я не собираюсь. Это крысы, пирующие на теле погибшего собрата. В отличие от других беглых, у меня была возможность выбора. И я его сделал. Выйдя за территорию посольства, я зашел в небольшое, но явно дорогое кафе. Это было видно по отделке и небольшому количеству посетителей. Заказав жаркое и немного тонизирующего сока, на секунду замер и активировал связь. Регистрироваться мне не было нужно. У меня уже был ник, так что я ввел его и пароль, активировав почту. К сожалению, почтой воспользоваться я не смог. Требовалось оплатить 2 трафика. Местной сети и гиперсети. В прошлое свое посещение я входил в местную сеть с помощью терминала, уплатив 20 центов за пользование. Именно так найдя ту гостиницу. Кстати, нужно добраться до нее и забрать вещи. По ее внутренним правилам, которые я мельком просмотрел, вселяясь, они должны месяц хранить вещи клиента. Срок еще не вышел. «Ваш заказ готов», — сообщил подошедший официант и поставил передо мной тарелку с жареным мясом и зеленью. «Что-нибудь еще?» «Есть небольшая необременительная просьба», — кивнул я, не торопясь брать приборы, хотя запах и пар от мяса сводил с ума. «Я пока не имею доступа к своему счету, но хочу воспользоваться местной сетью. Я предлагаю вам со своего банковского счета оплатить мне связь, а я компенсирую вам наличными, накинув сверху 5 кредитов». 10, — быстро сказал официант, стрельнув туда-сюда глазами. Видимо, подобное общение с клиентами у сотрудников не поощрялось. Хорошо. Отправлю вам реквизиты счетов почтовой службы, местной и гиперсети. Тут было прямое общение нейросетями, так что сделать это было нетрудно. Неплатное это дело. Получил. Счета оплачены. На секунду замерев, кивнул официант. С вас 56 кредитов. Держите 60. Надеюсь, это все останется между нами. Хорошо, господин. Кивнул официант и направился к другому посетителю, который только что вошел в кафе. Уничтожая жаркое, это оказалось мясо не животного, а глубоководного млекопитающего, подозреваю, обитающего на Гурии. Я проверял свою почту. В принципе, я и раньше мог это сделать, но у меня были блокированы ответы, то есть я не мог отвечать на письма,